Исцеление расслабленного в Капернауме. Евангелие от Матфея, глава 9, стих с 1 по 8. Евангелие от Марка, глава 2, стих с 1 по 12. Евангелие от Луки, глава 5, стих с 17 по 26. Через несколько дней Иисус Христос опять пришел в Капернаум. Когда услыхали об этом, то все бросились к дому, где остановился Иисус Христос. Те, кто пришли пораньше, вошли в дом и стояли около самого Иисуса Христа. Те, которые пришли позже, стояли в дверях и около дома. В то время, когда Иисус Христос учил собравшийся народ, несколько человек принесли на носилках расслабленного больного, у которого отнялись руки и ноги, так что он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Принесшие больного просят стоявших в дверях пропустить их. Те не пропускают. Всякий боится потерять место. Всякому хочется видеть Господа, слышать Его и быть к Нему поближе. Как ни просили несшие больного, ни один из слушавших не тронулся с места. Видят принесшие больного, что сколько ни проси, хотя бронись, хотя толкайся, а не протискаться в дом к Иисусу Христу. И вот что они делают. Они влезают на крышу дома. Крыши на домах у евреев делались не крутые, а плоские. Разбирают крышу, снимают доски и спускают на веревках носилки, на которых лежит больной. Народ с таким вниманием слушал Спасителя, что никто даже и не заметил, как разобрали потолок и сделали в нем отверстие. Представьте же, как изумились все. Вдруг с потолка спускаются носилки, на которых лежит больной. Наверху видны руки и лица спускающих. Наконец носилки спускаются к самым ногам Иисусовым. Иисус, видя веру больного и принесших его людей, говорит расслабленному: «Сын мой, прощаются тебе грехи твои». Все смотрят и ждут, что будет дальше. Только книжники, сидевшие здесь, подумали про себя, ведь он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме единого Бога? Иисус Христос, видя их сердца и зная, что они думают, сказал им: «Зачем вы думаете это? Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми твой одр и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий...» Иисус Христос Сыном человеческим называет самого Себя. «Имеет власть на земле прощать грехи». Тут Иисус Христос обратился к расслабленному и сказал ему: «Тебе говорю, встань, возьми одр твой и иди в дом твой». Больной тотчас встал, взял носилки и постель и пошел домой. Все удивились такому чуду, славили Бога и говорили: «Чудные дела мы видели ныне. Никогда ничего такого мы не видели».